Кажется, Хама уже полностью оттаяла, уже даже начала принимать к себе учеников. Это хорошо, может быть, меньше станет бедного Джонг-Джонга доставать. Вообще, рейтинг покорителей стал главной темой для гордости у родителей, ведь имена первой десятки всегда висят в центре города на всеобщее обозрение. Повысилась мотивация для тренировок, первые места не хотят терять свою известность, а новенькие так и норовят откусить часть пирога, но уже в рейтинге мастеров нет такой активности. Старым людям попросту бывает неинтересно выяснять какие-то циферки. Они и так знают, у кого больше мастерства. Вряд ли это продлится долго. Катара с Юи уже вовсю штурмуют средние границы списка и вскоре доберутся до первой десятки, начав баламутить там воду. Я и сам не прекращаю свое развитие. Часто бываю в хижинах исцеления, когда там бывают неординарные случаи. По мере возможности перенимаю опыт владения холодным оружием и разными боевыми искусствами. И ни в коем случае не забываю про развитие своей стихии. Только недавно источник твердо вошел в начальную стадию высшего уровня, сделав маленький, и на первый взгляд, незаметный скачок. Реальность еще раз показала мне, каким медленным было бы мое развитие, не имея я свою читерную способность к поглощению частиц духов. Целенаправленно продвигать остальные стихии, поедая темных духов, уже буду после взятия высшего ранга в воздухе. Ее уже чувствует, как трещит источник. Для рывка не хватает небольшого толчка. Думаю попросить Ван Шитонга, дабы он познакомил его с высшим или древним духом воздуха. Пока я блуждал в своих мыслях и не заметил, как все бои, запланированные на сегодня, уже закончились. И от меня ожидают небольшой воодушевляющей речи. Хочу отметить, что средний уровень мастерства перешел на качественно новый уровень. Поздравляю победивших, и говорю не опускать нос проигравшим. Готовьтесь, не ленитесь и усердно занимайтесь. Ведь каждый из вас достоин быть первым. Не зря столько мотивационных роликов смотрел в прошлой жизни. Кроме простого почета, первые места могут попросить у других мастеров личные занятия, где мастер должен выложиться на полную. Каких-то преференций или подарков для мастеров пока еще не придумано. Все равно у них в принципе уже все есть, но думаю сделать процедуру омоложения, кто же не хочет избавиться от старческих болячек. Жизненная энергия открывает для меня все больше своих секретов. Один из них я узнал совсем недавно. Жизненная энергия не может вечно обновлять организм. Да, пламя жизни можно раздувать многие годы, но не бесконечно, тут в игру вступает физиология. Клеточное старение остановить никак нельзя. Посредством вливаемой жизненной энергии я попросту убираю другие факторы, помогающие ускорить изнашивание организма, но никак не добавляю туда бессмертности. Неким пределом мною был установлен срок в 170 лет, можно добавить или убрать еще 20 лет жизни, если точно знаем, какую жизнь вел человек, и прослеживая хотя бы 5 его предков. Не густо, конечно, но хотя бы что-то. Я-то поначалу надеялся, что нашел свой философский камень. 106 бутон. Йо. Библиотека Ван Шитонга. Очередное утро в обители знаний должно было начаться с привычных обнимашек с Дрией, которой на сон требуется гораздо меньше времени, из-за чего довольно часто при своем пробуждении я вижу ее симпатичное личико, что любуется не менее симпатичным мной. Странности начались с открытием глаз. Смотря в потолок, не увидел периферийным зрением привычную картину. Пошарив рукой правую часть кровати, не нашел искомое тело любимой, и только немного приподнявшись, заметил возле кровати огромный закрытый зеленый бутон. Может быть, Дрия создала что-то новенькое, благополучно списав это на проделки духа, готов был еще чуточку понежиться в кровати. Повернувшись на другой бок, увидел стоящего на потолке Ван Шитонга. «Доброе утро, Юки!» – спокойно поздоровался он. «И тебе?» – на автомате ответил я, начиная смотреть на него с возрастающим замешательством. «Ты начал пародировать летучих мышей?» Хотя так и хотелось спросить: «Ты чего тут вообще делаешь?» «Но библиотека-то его, а я тут гость». Решил попросту не портить себе настроение прямо перед началом нового дня. «Нет, я провожу исследование Дри», — кивнул он в сторону бутона. «Кажется, там сейчас зарождается новая жизнь», — задумчиво произнес он. «Для точного результата нужен другой дух природы». «А?» — моргнул я. «Ты имеешь в виду беременность?» Аж подлетел я с кровати, ежесекундно переводя свой взгляд с Ван Шитонга на еще не распустившийся цветок. «Все верно, Наконец-то спикировал он вниз, первый в своем роде процесс зарождения нового разумного от союза человека и духа. Даже как-то волнительно закончил он. «Я стану отцом», — в смешанных чувствах произнес я, все еще переваривая неожиданную новость. Я был рад, но в то же время меня не покидали мысли о том, что это большая ответственность и вообще готов ли я к этому. Эй, о чем я вообще сейчас думаю? А совсем другом нужно переживать. «С ней все в порядке?» — спросил я шепотом, боясь, что громкие звуки могут как-то негативно повлиять на Дрию и нашего будущего ребенка. «Вроде бы все стабильно», — без особой уверенности в голосе, — ответил дух. «У меня нет гарантии того, что мои письмена не навредят им», — развел он крыльями. «Поэтому все это время полагался только на свои чувства. Пахнет Дрией», — приблизился я вплотную к огромным зеленым листьям, из которых и состояла внешняя оболочка бутона, осторожно прислонив ухо, ничего не услышал. «Спокойно, Йо, она не человек, а значит, сердце, которое должно биться, у нее отсутствует. Гая, она может что-то об этом знать. Она выглядела гораздо опытнее Дри, тут бы пригодилась ее помощь. Я уже послал за ней свою помощницу, уже скоро они должны явиться. Не паникуй, послушай свое сердце, услышь, что шепчет тебе твоя интуиция», — успокаивающе сказал Ван Ши Тонг. «Точно, совсем все из головы вылетело». Настроив дыхание, стал пытаться услышать свой внутренний голос. «Ничего, но именно этого ничего я и хотел. Значит, велики шансы того, что опасности никаких нет. Кажется, все в порядке. И тебе даже не интересно, как у вас это получилось?» — вдруг спросил он. «Сегодня он какой-то говорливый, или он таким образом пытается отвлечь меня от ненужных мыслей? Если это так, то признаюсь, что еще не до конца понял характер совы. Приятно удивлен. Есть догадки? Мне и вправду стало любопытно. На организме стоит установка от преждевременных деланий маленьких людей. Да, тут моим партнером выступает вообще дух, только в книгах черным по белому написано, что они не рожают детей в привычном для человека понимании. Все достаточно просто. Все твои выделения содержат частицу твоей энергии. И при занятии интимной близостью, между вами происходил активный обмен энергиями. Иногда внутрь ее тела попадал сильно сконцентрированный сгусток твоей энергии, который, накапливаясь понемногу, начал зарождать новую жизнь. А как он все красиво завернул-то? ХММ, насколько я знаю, это один из способов появления духов. Да, уже читал о таком в книге за авторством самого Ван Ши Тонга. Два духа, которые испытывают друг к другу влечение, могут посредством обмена энергиями произвести на свет нового духа. Правда, этот процесс сможет затянуться на долгие годы, особенно если оба духа не одной и той же стихии. Это одна из причин, почему там так много духов из основной четверки. Другой способ появления новых духов – это их естественное образование в местах с насыщенной энергией. Взять, к примеру, то место, в которое я попал на солнцестояние. Там, где было множество вулканов, которые и порождали на свет новых одинаковых духов, огненных големов, был еще один источник появления новых духов, только я и сам не до конца понял принцип. А что происходит с той энергией, которая остается после гибели покорителей? Именно это фигурировало в тех записях. Хороший вопрос. Большая ее часть стремится попасть в царство духов, остальное рассеивается на человеческом плане. Тут-то и кроется главная причина угасания энергонасыщенности людского мира. Покоритель всю свою жизнь берет для своего развития разлитую вокруг него энергию, которая с его смертью должна вновь осесть в мире людей. Но первый аватар с Равой раскололи мир на две части, создав странный барьер, который начал притягивать на другую сторону эту самую энергию. Значит, по нашему миру, будь, конечно, все в порядке, должны были ступать сильные монстры и покорители, не уступающие древним духам, если честно, верится с трудом. «Все так», — кивнул он, — «тысячелетия назад почти каждый человек был одаренным. Я своими глазами наблюдал, как люди теряют свои способности. Но так ли это плохо?» — задал вопрос Ван Ши Тонг и сам же на него ответил. «Ведь тогда бы вы не придумали столько сложных механизмов и разных изобретений. ХММ, в какой-то мере я даже этому рад. Но будь все иначе, мы бы могли спокойно собраться и запинать всех неугодных духов». Проскочила мыслишка. «Они пришли», — повернул он голову к двери. В ту же секунду в комнату проскочила Гая, сзади которой маячила голова лисички. Быстрым перестуком копыт, дух природы оказалась подле Дри, начав как бы прислушиваться к чему-то. Ее обеспокоенное лицо постепенно разгладилось, приняв более расслабленное выражение. «С ней все хорошо, не стала она томить нас ожиданием, как я и предполагала, Дрия вскоре станет мамой». Мне показалось, или это и вправду было сказано с завистью, были предпосылки, обратил я внимание на ее слова. «Да, в прошлую нашу встречу я уже начала слышать двойное биение жизни Дри», ответила она, как спохватившись, начала со всеми здороваться. «Чувствую отголоски темной энергии», вдруг сказал Шитонг. «Это причина вашей задержки», повернулся он к своей помощнице. «Прямо перед нашим отправлением на лес напали темные», подтвердила лиса. «И только сейчас я заметил похожий аромат, который ощущался от мудрецов огня. Боюсь, это их не последняя атака», вздохнула Гая. «Проклятые земли уже дошли до нашего дома. Их будет только больше и больше. Стоит сказать, что сами зараженные энергией вату духи становятся своего рода разносчиками болезни. В местах их длительного пребывания начинает уродоваться сама местность, подстраивая ее под его энергию. Там уже не родится ни один светлый дух. Нечто похожее я видел в игре Warcraft, когда плеть оскверняла землю. Новости не очень хорошие, темные духи с годами только набирают в количестве. К тому же они не забывают биться между собой, тем самым набираясь опыта, а также позволяя ступать по царству уже более сильным духом. «Гая, я прошу вас побыть это время с Дрией», серьезно глядя ей в глаза, произнес я. «Лучше пусть рядом с ней будет другой дух природы. Я бы и так осталась», покачала она головой, показав на своем лице красивую улыбку. «Первое время я практически не отходил от Дри. Часто интересовался у Гаи ее состоянием, чем изрядно ее нервировал. Забыл, что для духов время идет несколько по-иному. Наверное, с ее стороны, казалось, что я подходил каждую секунду. Моя излишняя активность вскоре пошла на убыль. Осознал, что вроде бы все в порядке, и я своим поведением только кое-кого достаю. Точных сроков никто сказать не может. Поэтому решил занять свои мысли чем-то другим. Люди огня уже начали забывать наши с Дрией похождения. Самое время снова наведаться на острова. Только без способностей моей нимфы будет чуточку сложнее. Прямо перед сном в голову пришла одна мысль. А почему бы самому не попробовать помакутанить? До этого я уже пробовал, но... Когда это было? Может быть, именно сейчас я что-то досмогу. В ту ночь я так и не отправился в кроватку, начал делать попытки в освоении магии растений. Соединившись с Юки и Року, стал пытаться в разных пропорциях смешивать энергию воды и земли, и выходила только грязь. А нет, иногда это была мутная и грязная вода. Хорошо, что отсутствие других двух меня будет простительно. Року уже закончил помогать стабилизировать ситуацию в Басингсе, а Юки в принципе был свободен. Когда перепробовал все комбинации с двумя стихиями, прибавил жизненную энергию. В итоге даже грязь не появлялась. Было такое чувство, будто я, наоборот, сделал несколько шагов назад. Только интуиция говорила об обратном. Советы Гаи никак мне не помогали. У них все это происходит на совершенно других принципах. Их источник уже генерирует чистую энергию природы, где нет ни капельки энергии земли, воды и уж тем более жизненной энергии. Приходилось все делать по старинке, методом тыка. И вот множество тыков спустя появились первые подвижки. И как оно часто бывает, все произошло спонтанно и незапланированно. Гае было некомфортно находиться среди кучи камней без единого растения. Поэтому она попросила меня раздобыть семена растений этого мира, так как ее бы здесь не прижились, слишком скудный фон. Купив необходимое, даже не обратил внимания на новые горшки, которые появились в моей новой комнате. Скорее всего, Гая решила и эту комнату озеленить. В старой все время находилась Гая, которая и присматривала за развитием ситуации с Дрией. Спустя время увидел, что горшки-то стали малы для растений, знатно вымахали. Так бы я и забыл об этом, если бы не один разговор. Не ожидала, что они взойдут, зашла ко мне Гая, сразу же обратив внимание на растения. Ей тоже бывает скучно, поэтому мы частенько болтаем или во что-нибудь играем. А что с ними не так? Вроде бы растения как растения. 2 недели назад я просила тебя положить куда-нибудь лишнюю землю и мертвые семена. Не помню такого, почесал я репу. Кажется, в те дни ты сильно был занят созданием какой-то грязи, добавила она. Это уже припомню. Скорее всего, как всегда, ушел в свои мысли. Ты так и не пришел их забрать, упс. Поэтому я переложила их в твою комнату. Гая очень щепетильно относится к почве и любым, даже мертвым растениям. У нее не поднялась рука выбросить это в пески пустыни. А почему мертвые? Смотри, какие здоровые, прямо-таки с насыщенным зеленым цветом. И разве тебе не по силам вновь дать им жизнь? Странно, все-таки дух природы. Моя энергия, как бы сказать, наверное, слишком насыщенная для них, приложила она пальчик к своим чувственным губам. Так, отставить похабные мыслишки. Йо, такими темпами скоро тебя и ее лошадиный круп начнет заводить. Я не хотела их мучить, ведь моя энергия начала бы их разрывать. У вас с Дрией слишком разные взгляды на природу. Моя может спокойно изничтожить пару десятков растений одного вида, лишь бы суметь перенять какие-то их особенности. Тогда я окончательно запутался. Тогда почему они выросли? Верные мысли пытались меня догнать, но я всегда был быстрее их. В этой комнате чувствуется какая-то странная энергия жизни, задумчиво произнесла Гая, какая-то тяжелая человеческая. Повернула она голову в мою сторону, начав так же, как и Дрия, двигать носиком, будто бы что-то разнюхивая. Именно от тебя исходит эта энергия. Пахнет приятно. Последнее предложение, она уже тихо пробормотала, отведя от меня взгляд. Я не тормоз, я медленный газ. Повторял я про себя, как только мой мозг переварил слова Гаи. У тебя еще есть какие-нибудь семена? Да, протянула она мне одно семечко, только будь аккуратнее, он не любит, когда его сильно зажимают. Ладно, взяв немного земли из горшка, я положил туда семечко. Так теперь, 30% энергии воды, добавить такое же количество земли. Потом 40% жизненной энергии, все хорошенько взболтать и отправить по каналам в руки. Что-то выходит. Спустя минуту, появился небольшой росток. Стоит понять, что в природе не бывает такого быстрого роста. Значит, теперь я Хаширама Синджу. Поздравляю. Захлопала в ладоши Гая, которая не менее пристально наблюдала за всем процессом. Спасибо. Обнял я ее, без тебя я бы еще долго ничего не понимал. Ни за что, застеснялась она, начав, как пропеллер, махать своим хвостиком. Мне еще предстоит понять границы нового элемента, но уже ясно, что воссоздать что-то из ничего, я не смогу. Обязательно нужны, либо семена, либо уже какое-то растение. 107 дыра. Йо. Где-то на западе от пустыни Шивонг, очередной день начался с развития моих способностей в магии растений. Хотелось как можно скорее добиться ощутимых результатов в этой стезе. У меня уже хорошо получается ускорить рост растений, даже могу не так быстро, но вырастить из деревьев новые ветви, которыми можно защититься или атаковать. Только для всего этого требуется нехилая такая концентрация и достаточно много времени. Кто даст мне минуту или две для того, чтобы сотворить прием? Мы же не во вселенной Наруто, где герои могут 5 серий подряд вести разговоры. Я понял, что в ближайшие годы не видать мне техник, которые за секунду делала Дрия. Поэтому решил сосредоточиться на другом, более практичном аспекте этого элемента – шпионаже. Для начала решил попробовать вырастить то самое подслушивающее ухо. Трудности начались с самых первых этапов. До этого я не пытался придавать растениям какие-то незадокументированные им свойства. Пришлось вбухивать огромное количество энергии, которое нивелировало мое незнание, буквально ломая и пересобирая новые растения. И дабы каждый раз не тратить так много энергии, тщательно следил, как все это происходит. Настал другой неприятный момент. Выращенные Дрией растения были этаким продолжением ее тела, то есть звук с этого уха. Она слышала сразу же в своей голове. Мне же для этого пришлось делать большие наушники, снова изрядно опустошив источники. Для того, чтобы звук из уха передавался в наушники, пришлось еще немалое количество раз воссоздавать все новые экземпляры. И все, чего я смог добиться, это жалкий аналог того, что могла сделать Дрия. Во-первых, мои наушники должны быть соединены с ухом. Из-за этого возникает другой момент. Необходимо быть как можно ближе к уху, так как провод, соединяющий два растения, могут заметить. Во-вторых, выглядит оно не совсем похожим на миниатюрное ушко Дри. Не буду называть его уродливым, но он здорово себя выдает. Поэтому стоит тщательно выбирать место его появления. Все это было сложно и долго, поэтому мною было решено ждать Дрию. С ее помощью, точно получится разнообразить арсенал своих способностей. К тому же у Юки и Року тоже свои дела есть. Не будут же они неделями или месяцами отсутствовать. Року поспешил в Амашу перенимать опыт Буми. Все-таки решил побыть царем города-государства, дабы уже позже спокойно сесть на трон в Басинксе. Юки будет занят подготовкой к свадьбе. Давно было пора официально сделать Каю своей женой. Я же возвращаюсь в библиотеку. Скоро настанет солнцестояние, Нужно узнать у Ван Шитонга знакомых ему духов воздуха. День солнцестояния. Великий мастер воздушных потоков уже уведомлен о том, что у него появится временный ученик, сказал Ван Шитонг перед моей отправкой в другой мир. Только вот, серьезно, великий мастер воздушных потоков, у него есть более короткое имя, или прозвище, не мог я не поинтересоваться. Нет, и лучше тебе называть его именно так, предупредил он, не то он может и обидеться. Нет, так нет, мне во врагах древние духи не нужны. Как там, Дре? Все хорошо, спросил я Гаю, которая тоже вышла меня провожать. Все стабильно, только в комнате уже нет пустого пространства. Все утопает в зелени. В последние дни напор природной энергии, вырывающийся из бутона, начал набирать обороты. Он буквально выветривал энергию Ван Шитонга, подстраивая ее под себя. Вскоре по миру прошлась энергетическая волна, ознаменовавшая истончение барьера. В ту же секунду дух знания отправил меня к своему знакомому. На той стороне меня ждал сильный ветер, гуляющий по равнине. Будь я полегче, точно отправился бы полетать. Прищурив глаза, увидел недалеко от себя журавля. На нем были надеты простые синие штанишки. На голове болталась соломенная шляпа, которую даже сильный ветер не смог сдуть. А на лапах были надеты золотые массивные кольца. Создавалось впечатление, будто у этого журавля замашки сороки обыкновенной. Только энергия, изредка просачивающаяся из его тела, прекрасно говорила о том, что это древний и весьма сильный дух. Чем-то он мне напоминал одного члена неистовой пятерки из мультфильма «Кунг-фу панда», того самого мастера журавля. «Приветствую великого мастера воздушных потоков». Пытался я все сказать с искренним уважением, попридержав на языке множество плоских шуточек. «Значит, о тебе мне говорил великий дух знаний», степенно кивнул он головой, «с моим обучением тебя ожидает великое будущее». Кажется, он везде любит добавлять слово «великий». «Да, у нас мало времени, покажи свои способности в великом покорении воздуха». Если пропускать одно конкретное слово, выходит вполне себе нормальный разговор. Дальше я начал демонстрировать ему свое мастерство. Было чуточку сложнее, так как здесь постоянно били потоки воздуха, которые почти каждую секунду меняли свое направление. Спустя 5 минут, выровняв дыхание, стал ждать слов духа. Отличное исполнение. Почти не было потери энергии. Уже более серьезно начал говорить журавль, даже не став употреблять одно слово. «Только как жаль, что ты не слышишь ветра», — покачал он головой. «Я видел, что ты старался подстроить свои техники под дуновение ветра, но не всегда это выходило. Было и вправду сложно подстроиться под столь переменчивый ветер. Смотри внимательно», — продолжил он, немного шевельнув своим крылом, создав небольшой ветерок, который быстро подхватили гуляющие здесь потоки. Чуть позже недалеко от нас, тот самый поток оторвал от земли, большой такой валун, отправив его полетать. Я не стремился как-то бороться с воздухом. Наоборот, я был рад ему, ведь он позволяет мне не тратить свои силы. Нечто похожее было с вибрациями земли, там я тоже должен был подстраиваться под волны, заимствуя их силу. Только здесь дело осложняется тем, что потоки воздуха непостоянны, и даже не знаешь, откуда подует ветер. «Кажется, я понял», — сказал духу, «но может быть, стоит сменить местность? Там, где ветер дует только в одну сторону, было бы намного легче, будь оно так. Ты уже знаешь, как использовать один поток в свою пользу. Но будет ли развитие, ежели ты будешь повторять одно и то же?» Звучит логично. «У нас еще есть время, попытайся услышать ветер», — закончил он, чуточку опустив шляпу. «Не буду вдаваться в подробности моих попыток услышать ветер, скажу просто результат, не вышло, не получилось. Нужно искать другой путь, зря только время трачу. А есть какой-нибудь другой способ?» — спросил у духа журавля, который все это время стоял неподвижно, словно статуя. «Как-нибудь, есть такой», — сказал он, отодвинув шляпу на прежнее место и встряхнувшись всем своим телом. Только связан он с немалым для жизни риском. «Но Ван Шитонг говорил, что ты весьма живуч. Наверное, сможешь это пережить. Что-то мне уже не нравится эта идея. По правде сказать, я догадывался о том, что за такое короткое время у нас ничего не выйдет. Начал он идти на запад, я же от него отставал. Другие годами постигают это умение. Поэтому я и выбрал для тренировок это место. Ведь именно здесь находится впадина двух миров. Пройдя пару десятков метров, мы остановились у глубокой дыры в земле. Не было видно конца, все утопало в кромешной темноте, и даже вкрапления на стенах каких-то кристаллов, слабо светящихся зеленым светом, не давали достаточного освещения. Среди духов слагают легенды, связанные с этим местом, якобы упав сюда, можно оказаться на другом конце света. Все это, конечно, сказки. Я уже бывал там внизу, точно не берусь говорить, сколько я падал, но минуты 2-3 было. Посмотрев еще раз, почувствовал слабый ветерок, который шел снизу вверх. «Готов стать ближе к ветру?» Даже как-то предвкушающе спросил он. «Готов, наверное», — ответил я, сам же сделал шаг назад. «Тогда седлай ветер». Боевое предвидение показало мне, как лапа журавля с огромной скоростью направляется в область моей спины. Только вот сделать я уже ничего не успевал. Забыл сказать, что в этой дыре нет возможности использовать магию. Услышал я, уже будучи в свободном полете. Что за? Только я пытался высвободить воздух, как энергия тут же рассеивалась. Она даже начала понемногу убывать из самих источников, и только жизненная энергия никуда не спешила уходить. Так, без паники. Падение я должен пережить, стоит сосредоточиться на уроке, который таким экстравагантным способом хотел до меня донести дух. Чуть погодя, я заметил, что иногда мое тело снижало скорость падения. Просто в те моменты по нему попадали потоки ветра, тем самым замедляя падение. Тут же я стал корректировать свое тело под бьющие снизу потоки. Может быть, из-за того, что я не хотел встречаться с твердой поверхностью, стал отдаваться этому процессу со всей возможной самоотдачей. И дабы не надеяться в этом деле на глаза, закрыл их. Прошла минута, вторая. Где-то на грани сознания, я понимал, что уже должен был быть на самом дне. Но сейчас меня больше волновал источник энергии воздуха, который стал преобразовываться. По окончании перехода на высший уровень, открыл глаза. «Ты сроднился с ветром, великий ученик. Поздравляю!» Чуть повыше и справа, отчетливо послышался голос журавля. И в самом деле, оказывается, я спокойно плаваю в воздухе, дрейфуя от одного ветерка к другому. Они-то и держат меня на уровне земли. Долетев до одного края, зацепился за выступ. В следующее мгновение мои ноги почувствовали твердость земли. Как бы я ни любил воздух, земля мне как-то ближе. Я думал, что тебе придется сделать попыток 5, прежде чем ты сможешь услышать шепот ветра. Рад, что ошибался. По его словам, прогресс наметился только тогда, когда до земли оставались считанные метры. Чуточку отдохнув и поболтав с духом, стал проверять свои возросшие силы. Развилось все как всегда комплексно. После 3 стихий меня было уже этим не удивить, поэтому пока было время, решил поучиться чему-нибудь у древнего духа. Во время его наставлений завязался разговор, а почему я не мог использовать магию. Конечно, тут много аномальных зон, но такую я встречаю впервые. Неспроста ее назвали впадиной двух миров. Известно, что в этом мире нет жизненной энергии. Нет, не так, будет правильнее сказать, что сам наш духовный план отрицает наличие жизненной энергии, это я знаю. Только вот при разделении миров, некоторая часть этой энергии все равно оказалась здесь. ХММ, как я погляжу, слишком много разных ошибок совершили первый аватар Сраву. Ты заметил те зеленые кристаллы, которыми усеяно почти все пространство? Увидев мой согласный кивок, он продолжил. Это и есть та самая жизненная энергия, которая осталась здесь еще при разделении. Энергия приняла кристаллизированную форму, так как по-другому просто не могла. Мир сам заставил их таким образом запереться. Я не мог удержаться, и сразу же побежал взять несколько кристаллов. Сами по себе они ничего не излучали, просто красивые кристаллы. Но стоило мне только сломать один крошечный камешек, как из него вырвался просто океан жизненной энергии, принявший форму зеленого тумана. Ладно, изрядно преувеличиваю, но где-то 50 моих резервов точно было. И это всего лишь маленький кусочек, их же там тысячи, если не миллионы. Вскоре он снова появится в виде кристалла, примерно на том же самом месте, сказал дух. Жизненная энергия любит друг к другу притягиваться, таким образом, будто бы защищаясь от враждебного им мира. Следующий кристаллик я попытался поглотить, начав тянуть энергию, не ожидал, что она сама с какой-то даже радостью начнет тянуться ко мне. К тому же она была несколько обезличена, сразу же подстраиваясь под мою энергию. Только вскоре я прекратил, так как мне стало больно. Источник уже, и так, вобрал в себя на 10% больше того, что он может в себе держать. Стоит набрать их побольше. Будет отличной тренировкой по развитию источника. Про жизненную энергию я понял, отсылка к человеческому миру. А что дальше? И откуда там такой ветер? Ты видел летающие острова? Вопросом на вопрос ответил он. Бывало, кивнул я. Да, их не прям, чтобы везде видишь, но встречаются довольно часто. Внизу расположен такой вот пласт земли, который тянет к себе магическую энергию, дабы подняться вверх. Но саму энергию отталкивают кристаллы жизни, создавая ветер. Заметил, как начала убывать твоя энергия. Теперь все стало понятно. Будь на твоем месте низший, он бы уже на середине пути развеялся на энергию. У меня появилась куча идей использования этих кристаллов, но сначала нужно посмотреть, как они себя поведут в человеческом мире. По-любому Ван Шитонг уже как-то экспериментировал с ними. Стоит поговорить и с ним. Вскоре подошло время возвращаться. Спасибо за вашу мудрость. Поклонился я, больше сейчас радуясь кристаллам, а не переходу на новый уровень. Я ничего и не сделал, все было достигнуто твоими силами, торжественно произнес он, растворившись в воздухе. Эффектно. Тоже так хочу. 108 лицо. Йо. Библиотека Ван Шитонга. Следующую неделю я всячески экспериментировал с кристаллами жизненной энергии. Для начала стоит сказать, что они не рассеивались и не теряли своей емкости, даже будучи в мире людей, чего я втайне опасался. Скорее всего, они уже привыкли находиться в этом защитном состоянии, и смена среды на это никак не повлияла. Помимо того, что они являются отличными батарейками для моего источника жизненной энергии, они также выступают в качестве отличного способа остаться в живых, имея даже смертельные ранения. Стоит только потянуть энергию с кристалла, как она стремится всеми возможными путями заполнить потерю энергии, источниками которой и являются ранения. Эмпирическим путем доказано, что длинный кровоточащий порез будет закрыт и забыт уже спустя полсекунды. Это еще, при том, что я не позволял действовать своей энергии, так исцеление происходит в разы быстрее. Отсюда вылилась другая великолепная идея. У меня есть множество близких мне людей, некоторые из которых находятся вдали от моих тел. С ними может произойти все что угодно, так почему бы не дать им запасную жизнь? Таким образом, я начал создавать ювелирные изделия для своих девушек, учениц, родителей и ближайших сподвижников. Получился достаточно длинный список. Уже было подумал, что не хватит взятых кристаллов. Только зачем им огромный резервуар энергии, если для заживления всевозможных ран хватит и крошечного кристалла, в котором будет чуточку больше от их резервов. Тем более передозировка жизнью имеет свои негативные последствия. Уже испытано на себе. Было интересно посмотреть, что же со мной будет при постоянной накачке энергии сверх нормы. Начиналось все с простой излишней возбудимости, небольших болей в районе нахождения источника жизненных сил, а также незначительное повышение частоты биения сердца. Продолжая терпеть некоторый дискомфорт, хотелось все время двигаться. Чуть позже, число сердечных сокращений стало только нарастать, казалось, что вот-вот выпрыгнет сердце. Все время, будто бы не хватало воздуха, не получалось им насытиться. Дальше рисковать не стал, высвободил вовне всю лишнюю энергию. Зеленые завихрения стали просачиваться извне, невольно вызывая у меня ассоциации с открытием восьми врат. Это я только по чуть-чуть тянул, а что будет, если по неосторожности втянешь в себя 100 своих резервов? Думаю, смерть будет гарантирована. Разделить один кристалл на более мелкие получилось, только даже они не подходили. Слишком много содержали в себе энергии. Но еще мельче сделать их уже никак. Мне, и так, пришлось потерять 2 кристалла при поиске метода их разделения. Окутывая руки своей ци, я осторожно делю кристаллу пополам, не забывая при этом как бы прижигать своей энергией отрытые края, дабы энергия не рассеивалась. Чуточку позже понял, что посредством выветривания энергии могу остановить его рассеивание тогда, когда он подойдет под параметры нужного мне человека. За пройденное время уже измерил количество энергии в телах моих близких, поэтому незамедлительно начал делать украшения, придавая кристаллам более красивые формы. Осталось только научить их тянуть энергию в случае нужды. Думаю, мама, Кая, Катара и Юи легко этому научатся. Все-таки они уже научены добавлять ее в воду для лечения. К тому же в хижинах исцеления стали преподавать курсы повышения контроля чистой энергии жизни. Суюки с Шизукой также не должны иметь проблем. Они имеют базовое понимание благодаря комплексу упражнений аватара Киоши. А вот остальным придется чуточку сложнее, но вроде бы должны управиться, Просто кто-то поймет это быстрее, а кому-то на это понадобятся месяцы. Точно знаю, что есть несколько книг по этим самым кристаллам, но решил заглянуть в них попозже. Просто мне самому было интересно во всем этом разбираться, а так пропала бы половина моего интереса. А могу ли я сам создать такой кристалл? Вопрос пришел в голову, и никак не хотел уходить. Быстро закончив доводить до красоты кристаллы, стал пытаться создать свой камушек. Вскоре узнал, что это возможно. Сжав обе свои ладони, стал концентрировать энергию прямо между ними двумя, посылая все строго в одну точку. В процессе созидания появилась проблема. Энергия сейчас удерживается моей силой, но только я прекращу все контролировать, она быстро развеется в мире. Поэтому примерно 30% энергии было потрачено на создание скопированной защитной скорлупы, которая есть у естественных кристаллов. «Такой маленький», – пробормотал я, смотря на крошечный зеленый кругляшок, который в легкую из виду потерять можно. Энергия, заключенная в нем, была с полностью моим привкусом, из-за чего не подходила бы другим людям, но усваивалась мною на раз-два. Пока еще не получается сделать ее такой же обезличенной. Может быть, не хватает контроля или понимания каких-то процессов, но это отличный способ повышения количества моей энергии, ведь за какую-то минуту можно полностью опустошить свой источник. К тому же будет не лишним держать при себе пару десятков таких камешков. Чуть позже просмотрю книги по данной теме, да и буду сам записывать свои идеи, которые позже буду проверять на практике. А сейчас стоит проведать Дрию. Северное племя воды, Юки. Столицу начала захватывать праздничная атмосфера. То и дело слышались разговоры о предстоящем событии. В основном все было в положительном ключе, лишь малая часть была не рада союзу молодого вождя и женщины, которая не только старше него, но при этом еще имеет уже достаточно взрослых детей. Уже такой взрослый, все никак не унималась мать, иногда, казалось, будто это она выходит замуж. Отец воспринимал все более спокойно, и просто решил не отсвечивать, пока женская часть наводила суету во дворце, где и будет проходить церемония. Меня же не покидало некоторое беспокойство. Интуиция, вышедшая на более качественный уровень, то и дело посылала мне вполне понятные сигналы о грядущей опасности. Я не понимал, откуда придут неприятности. Мало ли кому я не нравлюсь. Может быть, это мудрецы огня желают посеять смуту или же какой-нибудь дух прорвется сквозь барьер. Уже хотел перенести день венчания, но смотря в счастливые глаза Кай, которая с самого утра, будто бы летала на крыльях любви, сразу же передумывал. Решил предупредить о своих ощущениях Ван Шитонга, и заранее освободил время ее, Ванайроку, дабы они могли в ту же секунду со мной объединиться. Посещает такое чувство, будто без настолько развитой интуиции, жилось бы намного спокойнее, именно ожидание некой опасности раздражает больше всего. А так самой способности я очень даже рад. Спустя 2 часа в главном зале дворца собралось немало народу. Здесь были все мои дальние родственники, друзья семьи и просто уважаемые люди нации, которых нельзя не пригласить. Да будет этот союз вечен подобно морям и океанам. Великие духи Туи и Ла, прошу вас оберегать двух любящих людей, торжественно говорил мой отец, стоя между мной и Кай. Сегодня она выглядела какой-то по-особенному солнечной, даже не знаю, какое слово подойдет лучше всего охарактеризовать витающую вокруг нее ауру. Ее глаза не показывали неуверенность, они с готовностью смотрели в мои, посылая почти видимые лучи любви. Объявляю Каю с южного племени воды и Юки с северного племени воды мужем и женой. В этот момент я на время забыл об опасностях, о тяжелом будущем. Для меня существовала только Кая. Наш поцелуй казался, длился вечность, никто из нас не хотел его прерывать или как-то опошлять. Это было простое касание губ, которое передавало все, что лежит у нас в сердцах. После поцелуя я осторожно одел на ее шею подвеску, знак того, что у этой женщины уже есть любимый человек. «Мама выглядит такой счастливой», – тихо воскликнула Катара. «Когда-нибудь я буду на месте тети Кай», – подумала про себя Юи, сжав кулачки. Прошел примерно час, люди уже начали подходить к нашему столу, дабы поздравить молодоженов. Кая знала меня хорошо, дабы заметить мое несколько напряженное состояние. «Господин Юки, госпожа Кая», – поклонилась нам достаточно молодая служанка. Кажется, ее зовут Суми. Она давно работает во дворце, часто видел ее еще, будучи совсем ребенком. «У меня для вас нет достойного подарка», — начала она своим голосом, но я готова забрать кое-что у вас». Казалось, будто она говорит сразу несколькими десятками разных голосов. Тело служанки, словно восковая фигурка, начало таять. Из ее тела начали вырываться тараканьи ножки огромных размеров. 1, 2, 10. Вскоре на месте девушки появилась огромная многоножка с лицом Цуми. На ее устах застыла странная и пугающая улыбка. «Своими чувствами я увидел гораздо больше. Передо мной находился один из сильнейших виденных мною древних духов. Всем сохранять спокойствие. Не показывайте своих эмоций похитителю лиц», — пытался я все сказать равнодушным голосом. Но некоторые уже начали кричать. Хорошо, что его лицо было обращено на меня. В тот же момент я разом высвободил вовне чуть больше половины от всего своего запаса жизненной энергии, дабы принудительно вмешаться в организмы слабых покорителей и неодаренных, подавляя лишние сейчас эмоции. «Юи, быстро отсюда уходите. Здесь сейчас могут погибнуть даже мастера». Сестра не стала задавать лишних вопросов и начала быстро уводить людей. «Кох, тебя, кажется, не приглашали на свадьбу», — посмотрел я в лицо духа, которое ежесекундно менялось. «Только вчера я читал книгу по духам, где был раздел о Кохе, воре лиц. Это называется «Помяни черта, как он тут, да». Дико извиняюсь», — склонил он голову в бок, с явным интересом разглядывая то меня, то рядом стоящую Каю, которая держалась молодцом. «Просто мне тут подумалось, давно я не пополнял свою коллекцию лицами женщин из южного племени Воды. Последний раз это была женщина аватара Курука. Да-да-да, вспомнил, это было за день до их свадьбы». Начал он смотреть на Каю. Курук был так опечален. «Бедный-бедный аватар», — сказала с искренней печалью в голосе лицо Умми, женщины Курука. Заслонив собой Каю, я стал бешено циркулировать энергию воды и жизни, готовый в любой момент сорваться в атаку. Насколько я знаю, его нельзя назвать полностью темным духом. У него есть свои извращенные, но принципы, по которым он живет. Лицо невинной девушки аватара Курука он забрал из-за того, что тот пренебрегал своими обязанностями аватара. Главное, это не проявлять при нем сильных эмоций. Но ежели ты сделал что-то плохое в его понимании, жди наказания, тогда сколько ни держи в узде эмоций, не поможет. Как же хорошо вновь оказаться в мире людей, — защелкал он своими многочисленными ножками, вдыхая воздух лицом обезьяны Мандрилы. Особенно хорошо, когда тебя больше не сковывают какие-то ограничения. С его тела начала идти едва видимая красно-черная дымка. Учуев знакомый аромат энергии вату, невольно скривился. Итак, низкие шансы к дружественному исходу, только что рухнули в пропасть. Стоит начать действовать первым, как говорится, если драка неминуема, бей первым. Тем более все, кроме мастеров, уже покинули дворец. «Беги к остальным в убежище», — прошептал я, стоящий сзади Кая. Уже в следующее мгновение усиленная нейтральная жизненная энергия тела протаранила Каха, создав огромную дыру во дворце. Крепко вцепившись в него руками, стал тащить его на площадь перед дворцом. «Тут будет больше свободного пространства. Лицо Кай все равно будет моим, как и всех твоих близких», — смеялся он, даже не пытаясь как-то меня атаковать. Другие подоспевшие мастера бомбардировали его огромное тело своими техниками, которые не наносили должного урона, а, кажется, только забавляли древнего духа. «Ничего личного, но дабы сохранить свой разум от влияния его энергии, я должен вогнать тебя в полное отчаяние, либо же просто убить», — вдруг спокойно произнес он. Дальше, как бы я ни старался, не мог его сдвинуть. Видимо, мне только позволяли, так сказать, играться. «Древний дух мне точно не по силам. Стоит ли сразу звать Ван Ши Тонга?» Не успел я до конца принять решение, как заметил, что в мою голову будто бы вежливо постучали. Зависнув на секунду, я уже с облегчением стал смотреть на то, как вода, выходящая с каналов, подбирается к моему телу. «Не ожидал, что вы вмешаетесь», — только и сказал Кох, выстреливая своим телом прямо на меня. Это было похоже на телепортацию. «Хорошо, что жгут из воды потянул меня в сторону, выведя из-под атаки. Туила, пока я жив, никто вас не побеспокоит», — дал им обещание. Только они тут же напомнили мне, что я только создаю им проблемы, но никак их не решаю. В меня полноводной рекой потекла энергия воды более высокого порядка. Каналы изнывали от боли, источник работал на износ. И это лишь малая часть могущества двух древних духов. Теперь я понял, почему Эант в той серии, когда Джая атаковал Северный полюс, стал походить на огромного морского чудовища, состоящего из воды. Тело и каналы не готовы выдержать такую нагрузку, Лучшим вариантом выходит оперировать этой энергией вне своего тела. Вскоре рядом с насекомым стояла моя огромная водяная фигура. Сила так и переполняла меня, поэтому, не став больше ждать, обрушился шквалом быстрых ударов. Удары проходили близко, но не попадали, слишком хорошо он работает своими многочисленными ногами, но зато стал успевать следить за его движениями. Увернувшись от еще одного моего удара, он начал быстро ползти по моему телу, явно нацелившись на голову, там, где находится мое реальное тело. Зря он это сделал. На его пути, прямо со всех сторон выросли огромные жгуты воды, которые начали его сжимать. Высвободив энергию вату, он освободился от сковывающих его пут. Скоро он уже достигнет моей головы. Придется на время сказать пока своей магии воды. Энергия вне тела, конечно, намного разбавленнее, поэтому и тело получилось таким огромным. Став концентрировать в своем теле больше энергии, уменьшил свой размер в несколько раз, став лишь чуточку больше вора лиц. Скорость, атака и реакция сразу же стали лучше, но счет шел на секунды. Чем больше я в таком состоянии, тем более негативные последствия меня ожидают уже после боя, вплоть до лишения источника воды. Обмениваясь ударами с Кахом, стал анализировать его слабые и сильные стороны. К явным плюсам можно отнести его феноменальную маскировку. Кажется, даже духи Луны и Океана не знали, что у нас есть незваный гость, ну пока он сам себя не показал. Может быть, будучи в личине человека, он может проходить барьер между мирами, у него хорошие качества энергии, отличные физические характеристики, но он ни разу не использовал какую-то стихию или дальнюю атаку, то есть он чистый физик и тихушник. Это в какой-то мере перекрывает его жирные плюсы. Продолжая сквозь стиснутые зубы наращивать концентрацию энергии древних духов, получалось наносить все больше ранений, которые даже энергия вату уже не регенерировала. Сейчас Кох совершил ошибку, которой я тут же воспользовался. Оказавшись к нему вплотную, отрезал созданным из воды мечем сразу несколько его ног, тем самым вызвав его пронзительный визг. Не останавливаясь на достигнутом, стал рубить его тело дальше. Меч застревал на середине его тела, не позволяя мне сделать два каха. Вот я заношу меч для нового удара, а уже в следующее мгновение непродолжительно оказываюсь в воздухе. «Еще увидимся, Юки», — сказал напоследок Кох, пребывая сейчас в теле Цуми. В ту же секунду его тело пропало из всех моих радаров чувств. Блеск. Значит, он и вправду может спокойно бегать из одного мира в другой, перестав поглощать энергию духов. Потер плечо, на котором остался черный след от последней атаки Каха. «ТС», — шипела рана, под воздействием моей жизненной энергии. Остаточная энергия вату никак не хотела меня покидать, исцеление может растянуться на недели. Источник энергии воды пошел на заслуженный отдых, и просил его еще месяц не беспокоить. Каналы тоже выходят на неоплачиваемый больничный. Еще легко отделался, промелькнула мыслишка, нужно не забыть поблагодарить Туэйла. Вскоре я увидел бегущих ко мне родных, все были целы, тело и разум окончательно расслабились. О грядущем подумаем завтра, сейчас хочу просто отдохнуть. 109 напоминание. Юки. Северное племя воды. Успокоив своих родных, на меня навалилась как физическая, так и ментальная усталость. Схватка выдалась недолгой, но мне приходилось концентрироваться на слишком многих вещах. Например, не выпускать Каха с нашей своеобразной арены, дабы не навредить сооружениям, а также людям. Постоянно выпускать вовне излишки тяжелой энергии Туэйла. При этом еще и успевать следить за движениями самого врага. Следующее утро встретило меня болью, источник которой я не мог обнаружить. Казалось, что она идет отовсюду. Уже многие годы не тратился в минус. Опыт был интересным, ведь, насколько мне известно, перенапряжение духовного тела вызывает в покорителе слабость, он попросту не сможет встать с кровати. В моем же случае роль сыграла смешанная природа. Канал и источник уже долгие годы срастаются с телом физическим, из-за чего болезни духовные имеют большее влияние на мой организм. К тому же каналы пронизывают почти 60% моего тела, позволяя мне манипулировать стихиями, не используя костыли в виде разных стоек или движений. Правда, некоторые движения мне все еще необходимы в случае создания и управления белым пламенем и накладывания техник на вибрации земли. Уже подсчитали ущерб, нанесенный нашим боем. Встретил я отца, лежа в постели. Рядом со мной стоял высокий столик, на котором были некоторые документы, подпись на которых мог поставить только действующий вождь племени. «Да, уже все подсчитали», — кивнул Арнук, направившись к единственному в комнате окну. Оно выходило прямо на площадь перед дворцом, где сейчас находилось несколько групп покорителей, которые занимаются восстановлением прежнего вида. Все-таки лед тут, даже если и пропитан энергией, не идет ни в какое сравнение с энергией древнего духа, который простым своим стоянием на месте мог плавить замерзшую воду. «Ну, ты чего замолчал?» – посмотрел я с вопросом на отца. «Просто думаю, что теперь я понял все те твои слова про духов», – слегка задумчиво произнес он, поворачиваясь ко мне. «Раньше я не сильно верил во всемогущество духов, все же они всегда были где-то там, совсем далеко. Но вчера я убедился в том, что один дух может стереть с лица земли всю нашу историю. Это здорово ломает твой прежний взгляд на мир», — закончил с горьким смешком. «Извини, что раньше как-то сомневался в твоих словах, теперь я по-настоящему признаю все твои нововведения». «Да, отец не противился моей политике, но и не сильно за нее ратовал, не понимая мою излишнюю, по его мнению, поспешность». «Все в порядке, отец», — покачал я головой. «Так что там по потерям, как ни странно, но вчера нас покинула только Цуми», — сказал отец. «Много легкораненых, все-таки отголоски вашей битвы вызвали небольшие землетрясения, люди попросту не были к этому готовы. Твои своевременные действия помогли уберечь множество наших братьев и сестер, я тобой горжусь», — закончил Арнук, посмотрев на меня взглядом, который так и говорил. «По-другому и быть не могло, это же мой сын. Вы уже нашли ее тело?» «Да, оно было в одной из комнат с неиспользуемыми вещами», — вздохнув, сказал Арнук. «Я хочу ее увидеть», — начал я вставать с кровати. Сначала как-то неестественно ровно из-под одеяла высвободилась правая нога, потом точно так же вторая. «Ты же говорил, что даже маленькое движение отзывается сильной болью. При помощи жизненной энергии отключил все нервные окончания», — сказал я, аккуратно приподнимаясь. «Также благодаря ей я сейчас манипулирую своей кровью, которая, в свою очередь, сейчас управляет моим телом. Лучше не буду это комментировать», — подумал про себя Арнук. «Сегодня утром вспомнил про свои первые попытки в магии крови. Тогда на основе манипулирования крысами получилось создать технику кровавой марионетки, которая позволяла управлять своим телом. Как я всегда говорю, в хозяйстве все пригодится. Только без источника энергии воды применять магию крови не выйдет, да и каналы не позволит. А вот добиться того же самого, но пойдя другим путем, может получиться». За полчаса я быстренько переложил нужную технику под жизненную энергию, благодаря чему моя мобильность не пострадала. По пути к телу Цуми отец продолжил просвещать меня в происходящих делах. Не считая площади, было порушено несколько жилых домов, одно административное здание, ну и огромная дыра в стене дворца. Все это можно восстановить за один день, имея десяток свободных магов. Почти у самой двери, где лежит Цуми, уже слышались горестные завывания человека, который, кажется, потерял частичку себя. Родственники и друзья служанки провожали ее в последний путь. Из родных у нее была только мама, которая сейчас и проливала слезы. Она тоже работает во дворце, но захочет ли теперь она быть вместе, где все напоминает ей о единственной дочери? На лице Цуми был накинута ткань, закрывающая почти всю голову. Пришлось еще немного подождать, пока люди выйдут. За время нашего ожидания словил несколько не самых дружелюбных взглядов, кажется, их заметил и отец. «Не принимай эти взгляды близко к сердцу», — тихо сказал отец. «Кто-то распустил слухи, что сами небеса не хотели вашей Скайи свадьбы, тем самым наслав на вас в качестве наказания злого духа. Интересные сказки рассказывают люди. Никак не буду на это реагировать. Чем больше я буду по этому вопросу суетиться, тем больше люди будут в это верить. Тем более некоторая правда тут есть. Именно из-за меня к нам пожаловал Кох. Как хорошо, что рядом с нами есть великие духи Луны и Океана. Согласен, не будь их, пришлось бы гораздо сложнее. Ты вроде бы с ними общался. Может быть, зайдешь, поговоришь с ними, вдруг они пруд побольше хотят, ну или еще чего-нибудь». Почесал голову отец, в душе не понимая, что может понадобиться всемогущим духам, которые уже много тысячелетий живут в форме обычных рыб. «Им это все ни к чему», — покачал я головой, «они просто любят тишину и спокойствие, так что единственное, что было бы хорошо, это закрыть любое посещение оазиса духов. В том состоянии частичного единения с их энергиями, я понял некоторые их мотивы. Все это время они продолжают постигать стихию воды. Это место выбрано из-за обилия энергии в мире духов, энергия Луны попросту теряется на их фоне. К тому же здесь их беспокоит намного реже, будь они в мире духов, где темные так и норовят подраться. Ну, по крайней мере, до моего рождения на полюсе беспокоили меньше. Ту и Ла, будто бы созданы друг для друга. Их можно даже назвать двойными культиваторами, где они помогают друг другу постигать таинство воды. Только если один из них управляет водой при помощи Луны, другой или другая, более, так сказать, чистый стихийник. Благодаря тому бою, удалось за каких-то несколько минут дойти до среднего этапа высшего уровня. Их энергия насильно меня туда пропихнула, но я нисколько не жалуюсь. Стоит добавить сюда и повысившееся понимание некоторых процессов, которые мне еще предстоит как следует разобрать. Чуть позже в комнате остались только я, отец и умиротворенно лежащая Цуми. Подойдя к ней, осторожно отодвинул ткань. Невольно вздрогнув, я продолжал смотреть на гладкое и чистое лицо, только без глаз, рта, ушей, вообще без ничего, просто кожа. Честно говоря, даже в мультфильме, я несколько испугался вида той обезьяны без лица, а уж в реальной жизни. Такая картина вызывает некое психологическое давление. Начав исследовать ее тело жизненной энергией, поразился, точнее, будет сказать ужасно поразился, буквально ювелирной работе Каха. Внутри головы все еще был язык, зубы и все прочие внутренности. Казалось, будто кто-то сначала аккуратно удалил все с лицевой части, а затем все это аккуратно зашил. Смерть Цуми наступила от нехватки воздуха, ей просто нечем было дышать, то есть будь рядом опытный целитель, умеющий что-то в жизненной энергии, она бы могла жить. Со временем я бы вообще смог ей вернуть утраченное. Даже представлять не хочу, что она ощущала в последние свои секунды, ничего не видя, ничего не слыша. Как только я поправлюсь, создам в главном холле дворца ее статую, решительно произнес я, пусть ее лицо всегда будут помнить, может быть, это показушничество, но я так хочу. Ее фигура будет напоминать мне, что мои враги не святоши, и могут в любой момент покуситься на жизни моих близких. Хорошая идея, сын, похлопал меня по плечу отец. Следующим делом я навестил Каю, которой тоже пришлось не очень. Естественно, кто будет рад, когда в твой особенный день приходит сильный и злобный дух. И как мне кажется, мимо нее не могли пройти те слухи о нежелательности нашей связи. Поэтому некоторое время я посвятил всецело моей женушке, подняв ей настроение своим подарком, кольцо с кристаллом жизненной энергии. Хотел сделать это вчера, но развитие событий попросту не оставило мне выбора. На следующий день увидел кое-что необычное. Почти все мастера тренировались. Да, это не рядовое событие, но чаще всего в один день усердствует лишь какая-то малая их часть. Многие из них думают, что уже достигли своего потолка, вот и сидят на попе ровно. Видимо, на них так повлиял Кох, ведь их атаки были для него словно щекотка. Стоит ожидать оживления в турнире мастеров, и это не может не радовать. Хоть какая-то польза от неадекватного духа. Тайный кабинет хозяина огня, Азы. Некогда богато украшенная комната сейчас была в полном беспорядке. На шкафах были заметные подпалины. Некоторые вещи лежали сломанными на полу. Температура в комнате явно была выше нормы, и ей недоставало кислорода. Проклятые мудрецы, взревел Азы, посылая в воздух новую волну сжатого пламени. Причина ярости крылась в маленьком клочке бумаги, на котором были написаны несвязанные между собой слова, значение которых было понятно только владельцу комнаты и лишь нескольким доверенным людям. Такую потерю будет сложно кем-то заменить. 5 минут назад пришли нерадостные новости, связь с его личным слугой была потеряна. Такое просто не могло быть. Это означает, что до него все-таки добрались. Помассировав виски, хозяин огня сделал очередной глоток отрезвляющего умотвара. Его эффективность уже упала на 40%, подумал он, смотря на зеленоватую жидкость в стакане. Вскоре придется надеяться только на свою волю, нужно форсировать планы. Стоит начать сближение с фракцией старика Цзяня. Он патриот до мозга костей, точно не будет желать своей стране плохого. До сих пор многие думают, что за третьей силой стоит не Ван, а старик Цзянь. У Азея есть некоторые подозрения, но они ничем не подкреплены. Слуги Азула и Зука еще долгие годы не будут на уровне моего, покачал он головой. Будучи хозяином огня, он имел право забрать себе слуг своих детей. На каждого такого слугу тратится куча времени, силой денег. Начать с того, что он или она должны обладать нужным характером, это самое главное. Обязательная одаренность в магии огня, в перспективе позволяющая достичь титула мастера. Третьим критерием отбора является умение управлять жизненной энергией на уровне лучников Юин. Из них лепит настоящих машин для убийств и шпионажа. Их не расколют любые нечеловеческие пытки. В ходе тренировок мозги зомбируются похлеще игр Лонгфинга. Только стоит сказать, что не каждая психика этого выдерживает. Тут метод более грубый, поэтому берется сразу несколько десятков детей. В конце всегда остается только один, лучший из них. Вам не забрать мою страну, одна только мысль о возможном будущем, где властвуют мудрецы, придавала ему новые силы, заставляя работать на износ. Он и сам заметил, что его лицо несколько осунулось, под глазами появились темные мешки. «Нет, отдых тоже очень важен», — проговорил он про себя. «Ведь есть шанс, что он допустит фатальную ошибку». Продолжая разговаривать с самим собой и строить в уме новые планы, он лег в кровать. Казалось, даже будучи во сне, он продолжал о чем-то размышлять. А может быть, так оно и было, ведь Року и сам точно не знает, какие есть побочные эффекты от принятия такого огромного количества одних и тех же растений. 110 селин. Йо. Библиотека Ван Ши Тонга. Три пары глаз с неким трепетным ожиданием смотрели на огромный зеленый бутон, который словно в замедленной съемке начал понемногу раскрываться. В достаточно большой комнате больше не осталось пустого пространства, все утопало в зелени. «Надеюсь, будет девочка», — помолился я про себя. «Ничего не имею против мальчиков, и свою кровь ничем не обделю, но хочу вот дочку. Кажется, еще с прошлой жизни всегда хотел именно девочку. Она будет продолжением моей женщины, новой частичкой ее и меня. Или я все-таки слишком предвзят? В целях безопасности жизни ребенка можно сразу же его обследовать». Ван Ши Тонг уже строил в своем уме разного рода схемы, дабы как можно скорее прикоснуться к новому, неизведанному. Следующие несколько секунд внешняя оболочка бутона начала истаивать в воздухе. Вскоре показалась сама Дрия. С закрытыми глазами, удерживаемая лианами, она что-то или кого-то держала в своих руках. «Вроде все в порядке», — с огромным облегчением подумал я, не найдя каких-то видимых проблем. «Дрия», — тихо позвал я ее, боясь сделать первый шаг. Спустя секунду она открыла глаза, в которых прослеживалось непонимание и растерянность. Но тут же в них появилось счастье и любовь. Ее взгляд устремился вниз на драгоценную ношу в своих руках. «Подходите поближе», — шепотом позвала она нас, осторожно приподнимаясь.